327. Сознание притяжения космического магнита направляет устремленные энергии к творчеству. Свойство притяжения сцепляет устремленные энергии, и комбинация настолько соответствует устремлению, что можно утвердить, что состав и притяжение соотносятся. Когда энергии устремляются к своему зерну, тогда устанавливается связь с материей люциды. Состав явленного магнита и объединение с энергиями вызывают токи, содержащиеся в пространстве. Изобилие космических токов дает непрекращающуюся цепь, которая объединяет и вмещает все жизненные проявления. Так в космосе все группируется вокруг своего жизненного зерна, и все жизненное направляется к своему зерну. И в беспредельном окружении живет зерно, как центр окружения.